Спутником его оказался китообразный бабу. Он обмотал голову шалью с бахромой и, поджав под себя жирную левую ногу в ажурном чулке, дрожал и ворчал на утреннем холоде. «Возможно ли, чтобы этот человек был одним из наших?» — думал Ким, глядя на его спину, колыхавшуюся, как желе, когда они тряслись по дороге. И это суждение навело его на самые приятные мечты. Ларган Сахиб подарил ему 5 рупий. Внушительная сумма, и уверил его, что окажет ему покровительство, когда Ким примется за дело. Не в пример Махбубу Ларган Сахиб говорил совершенно определенно о награде, которая последует за послушанием, и Ким был доволен. Лишь бы только он, подобно Бабу, удостоился чести иметь номер и букву, и чтобы за голову его назначили цену. Когда-нибудь он добьется всего этого и даже большего. Когда-нибудь он, возможно, будет таким же великим, как Махбуб Али. Половина Индии послужит крышей для его поисков. Он будет ходить за влиятельными князьями и министрами, как в былые дни ходил для Махбуба по городу Лахору за векалами и агентами юристов. А пока в ближайшем будущем его ожидает довольно приятная жизнь в школе святого Ксаверия. Там можно будет опекать новичков и слушать рассказы о приключениях во время каникул. Юный Мартин, сын чайного плантатора из Манипура, хвастался, что с ружьем пойдет сражаться против разбойников. Возможно, так оно и вышло. Но уж, наверное, юного Мартина не отбрасывало взорвавшимся фейерверком на середину переднего двора в Питияльском дворце, и, наверное, он не... Ким начал рассказывать себе свои приключения последних 3 месяцев. Будь это позволено, он своими рассказами довел бы школу святого Ксаверия до столбняка всех, даже старших учеников, которые уже бреются, но, конечно, об этом не может быть и речи. В надлежащее время голова его будет оценена, в чем Ларган Сахиб уверил его. Если же он теперь позволит себе безрассудно болтать, то не только за голову его никогда не назначат цены, но полковник Крейтон прогонит его. Его отдадут во власть разгневанных Ларгана Сахиба и Махбуба Али. На тот короткий промежуток времени, который ему останется жить на свете. И таким образом... «Я из-за рыбы потеряю Дели», — философски заключил он, вспомнив пословицу. Это заставило его забыть действительные свои приключения во время каникул, ведь всегда можно будет развлечься воображаемыми и, как говорил Ларган Сахиб, работать. Из всех мальчиков, спешно возвращавшихся в школу святого Ксаверия со всех концов Индии, начиная от окруженного песками Сакхара и до утонувшего в пальмовых рощах Гала, ни один не был столь преисполнен добродетели, как Кимбол О'Хара, ехавший в Амбалу позади Харчи Чандара Мокараджи, который в книгах некой секции ведомства этнологической разведки был записан под литерой «Р». 17. И если Ким еще нуждался в подстегивании, то Бабу об этом позаботился. После очень сытного обеда в Калке он буквально не закрывал рта. Ким едет в школу. Тогда он, Бабу, окончивший Калькутский университет со степенью магистра искусств, расскажет о преимуществах образования. Можно кое-чего достигнуть, прилежно изучая латинский язык. Французский язык тоже важен для успеха. И лучше всего его можно изучить в Чикдарнагаре, что недалеко от Калькутты. Затем можно далеко пойти, если, как это делал сам Бабу, обратить серьезное внимание на театральные пьесы «Лир» и «Юлий Цезарь». Обе очень интересуют экзаменаторов. В «Лире» меньше исторических реминисценций, чем в «Юлии Цезаре». Книжка стоит 4 анны, но подержанную можно купить за 2 анны на Боу-базаре. Еще важнее, чем Вордсворты и маститые писатели Беркли Хэйр, искусство и наука измерений. Юноша, сдавший экзамены по этим отраслям знаний, по которым, кстати сказать, учебников нет, сможет просто прогулявшись по какой-нибудь стране с компасом и анероидом и поглядев на нее зоркими глазами, унести с собой изображение этой страны, которое можно продать за крупную сумму чеканной серебряной монетой. Но принимая во внимание, что в некоторых случаях носить с собой мерные цепи бывает нецелесообразно, не худо бы знать точную длину своего собственного шага, так, чтобы юноша, лишенный того, что Хари Чиндар называл добавочными вспомогательными орудиями, все же умел измерять расстояние. Опыт Хари Чиндара доказал, что при подсчитывании многих тысяч шагов лучше всего пользоваться четками с 80, 1 или 108 шариками, ибо последнее число делится и снова делится на многие кратные и некратные. Среди обилия английских фраз Ким уловил основную мысль разговора, и она сильно его заинтересовала. Это было обилие знаний, которое человек мог хранить в голове, а перед Кимом развернулся такой широкий мир, что было ясно, чем больше человек знает, тем лучше. Проговорив целых полтора часа, Бабу заявил: «Надеюсь, когда-нибудь имеет удовольствие быть знакомым с вами официально. Ассистент, да простится мне это выражение, я дам вам ящичек для бетеля, весьма ценную вещь, стоившую мне 2 рупии всего 4 года назад». Это был дешевый медный ящик, сердцевидной формы с 3 отделениями для неизменного ореха ореховой пальмы, извести и листьев пана, но теперь он был набит скляночками с таблетками. «Это награда за ваше поведение по отношению к святому человеку. Видите ли, вы так молоды, что считаете себя вечным и не заботитесь о вашем теле. Очень неприятно заболеть в разгаре работы. Я сам люблю лекарства, к тому же ими удобно лечить простонародье. Это хорошие лекарства из ведомственной аптеки, хинин и другие. Я дарю их вам в качестве сувенира. Теперь прощайте. У меня тут по дороге срочное личное дело». Он скользнул бесшумно, как кошка, на амбалскую дорогу, окликнул проезжавшую повозку, сел в нее, и она, дребезжа, укатилась. А Ким, онемев, вертел в руках медный ящичек для бетеля.